Глава 27. Люди визжат, даже Ква, которому удается взять высокую ноту не ниже сопрано. Мне удается приземлиться на ноги, хотя я покачиваюсь еще секунд 5. Гогот, идущий со стороны головорезов, долетает до моих ушей. Один из них отошел от остальных и держит руку так, словно только что бросил что-то. Неужели это он кинул камешек? Не камешек, а орешек. Постепенно мне удается восстановить равновесие на перекладине. Тут я понимаю, что так и не услышала грохота, только рев оваций и восторженные крики. Уголком глаза я ловлю руку Джейми. Он поймал мое блюдце и чашку. «Бис! Браво! Превосходно!» — кричит толпа. «Отличная работа, братец! Ты все еще не потерял хватку». Спиной я почти ощущаю тепло его самоуверенной улыбки. Несколько женщин внизу громко вздыхают. Должно быть, он сегодня разбил несколько сердец. Я задумываюсь, удалось ли мне разбить хоть одно. Мы вместе доходим до конца перекладины и спрыгиваем на палубу. Овации становятся громче, когда мы начинаем раскланиваться. Я распахиваю руки, словно хочу обнять этот момент, чувствуя, как слезы застилают глаза. Номер был не такой яркий, как Джамбо, но что-то мне подсказывает, что люди прониклись. Я выдыхаю, расслабляясь впервые за много дней. Самое трудное позади. Мы чуть не провалились. Джейми крутит запястьем у меня под носом. Хорошо, что у нас фамилия Лак. Ты скучал по всему этому, правда? Выпаливаю я, горя желанием расхохотаться, как морской лев. У Джейми вырывается добродушный смешок. Скучал, сестрянка. Так я и думала. Но прежде чем он успевает заметить мою полную триумф и усмешку, я надеваю на лицо маску спокойствия. Кто-то из банды Бладига бросил в меня орешек. Джейми кидает злобный взгляд на головорезов и шипит сквозь зубы. Вот псы, они за это ответят. Овации не стихают, и мы успеваем поклониться во все стороны, особенно низко и долго, кланяясь в противоположном от головорезов направлении. Открываем замечательный вид на нашей мадам Сижу. Мистер Стюарт с жаром аплодирует, в то время как капитан Смит и мистер Исмей принимают поздравления, словно это они только что летали по перекладине. Эйприл вопит и свистит наравне с мужчинами. Внизу Винг и Олли собирают чаевые, пока босс Минглай помогает барабанщику убрать его бочки. Джейми наблюдает за Шарлоттой, которая, похоже, смотрит на него под прикрытием вуали миссис Слоан. Кивнув, Шарлотта собирается уходить. Но тут корабль чуть качает, и она, пытаясь сохранить равновесие, спотыкается. Джейми резко втягивает воздух. К своему ужасу я вижу, как ваза выскальзывает из рук Шарлотты и трескается. Табак рассыпается, и ветер тут же подхватывает сухие крупицы. Стюарт помогает ей подняться. Я замечаю курчавые бакенбарды и в изумлении открываю рот. «Это Стюарт Латимер». «Кто?» Стюарт разводит руки, отвлекая людей от беспорядка, и Шарлотта, которой я велела ни с кем не разговаривать, торопится прочь. «Стюарт, миссис Слоан. Он поймет, что прах — это фальшивка». Джейми смотрит, как я молча кляну себя. Стюарт Латимер был исключительно добр ко мне, и у меня камень на сердце от того, что он раскрыл мой обман. Теперь мне придется придумывать новую ложь, чтобы прикрыть старую. Он пожимает плечами. «И что? Ты эксцентричная старая перечница. Не волнуйся об этом». Наконец, сигнал к обеду разгоняет толпу, и мы с Джейми и Бо отправляемся в каюту 14. Олли и Винг возбужденно трещат о деньгах, разложенных на их койке, один вид которых заставляет меня выбросить из головы тревоги по поводу Стюарда Латимера. Олли зачерпывает пригоршню монет, позволяя им течь сквозь пальцы. «Мы чертовски богаты! Теперь нам место наверху, среди тех богачей. Мы с Винком насчитали 60 с лишним фунтов, плюс кучка незнакомых нам монет». Перезвон монет напоминает мне веселую песенку «Возможности». Здесь по 7 фунтов на каждого члена команды. Месячный заработок. Олли пробует на зуб золотую монету, не похожую на английскую. «Если я отправлюсь в Америку, первым делом куплю себе печенье Орео. Слыхал, что это как есть шоколадный торт и галету за раз. Либо печенье, либо мускулы, как у мистера Доминика. Джейми давится смешком. Это тебе не по карману. Но, может быть, хватит на мускулы, как у Бо, вставляет Винк. Встань в очередь, ворчит Бо. Мы все смеемся, а Бо натягивает шапку Винку на глаза. Затем Джейми делает стойку на руках между кроватей. Раскинув ноги, он осторожно отрывает одну руку от пола и замирает, словно чайка, распростершая крылья. Мальчишки хлопают и кричат, и в груди у меня вспыхивает надежда. Джейми вспоминает, каково это — летать. Приближается час, назначенный мистером Стюартом для встречи на прогулочной палубе. Судя по реакции, ему увиденное понравилось, а если нет, то миссис Слоан скоро это выяснит. Я напяливаю платье Соты, светлое пальто и котелок, которые Шарлотта отправила в каюту 14 в дорожном саквояже. Завернув наши сокровища в два полотенца, чтобы они не звенели, я несу их в саквояже в безопасность каюты миссис Слоан, проговаривая про себя, что скажу стюарду Латимеру, если встречу его. К счастью, он не показывается. Спрятав наш заработок в подушку, за вычетом нескольких монет на карманные расходы, я направляюсь на прогулочную палубу. К моменту моего появления Джейми и банкирская дочка уже стоят у столика с лимонадом, полностью погрузившись в беседу. Шарлотта активно жестикулирует в такт своим словам, и ее платье в мелкий горошек шелестит при каждом взмахе. Штрудель вышагивает между ними, раздражаясь при виде меня звонким лаем. Шарлотта втягивает воздух сквозь сжатые зубы. «Прошу прощения за свою неуклюжесть». Я успокаивающе улыбаюсь. «Вы сегодня отлично поработали, и мы очень вам признательны». «Правда?» Шарлотта переводит взгляд с меня на Джейми. Он кивает. «Чистая». Прежде чем они снова вопьются друг в друга взглядами, я вмешиваюсь со словами. «Нам пора идти, пока кто-нибудь не занял наши места». Джейми и Штрудель уходят в одном направлении, мы с Шарлоттой в другом. Вскоре мы видим, что шезлонг мистера Стюарта свободен, как и наши места рядом с ним. Но спустя 10 минут, проведенных за светской болтовнёй, мужчина все еще не появляется. Шарлотта смотрит, как я озираюсь уже в 10-й раз. Может быть, он прямо сейчас составляет контракт или посылает телеграмму братьям Ринглинг, чтобы поделиться хорошими новостями. От ее предположений я оживляюсь, но тут мои мысли снова идут в обратном направлении. Возможно, он просто избегает миссис Слоан. Или представление ему понравилось, но не слишком впечатлило. И что это значит для нас с Джейми? Тяжесть перспектив заставляет меня вжаться в шезлонг. Если мы не попадем в Америку, Джейми поплывет дальше на Кубу. А у меня не останется выбора, кроме как вернуться в Англию. Мой лоб усеивают бисеринки пота, и я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не сорвать шляпку и не начать обмахиваться ею как веером. Джейми появляется в сотне футов от нас, с тянущим его вперед штруделем на поводке. Я качаю головой, глядя на него, и он возвращается туда, откуда пришел. Шарлотта провожает его взглядом. «Если новости будут хорошими, есть ли хоть какая-то...» — она облизывает губы. «Вероятность, что Джейми отправится с вами в Америку?» Я не могу разглядеть ее лица, но, возможно, она этого и не хочет. Я на это надеюсь, но у него, похоже, другие планы. Она упрямо поднимает свой нежный подбородок и смотрит на меня с ожиданием в глазах. Море выплевывает облако тумана, а с ним в воздухе вспыхивает радуга, пробуждая во мне воспоминания. Мы с Джейми всегда хотели питомца. Однажды в перерыве между дождями мы увидели радугу, а это означало, что сегодня удачный день. Поэтому мы решили утащить птенца цапли из лондонского зоопарка. Шарлотта ахает. «О, нет!» Мы были на полдороги к дому, когда мама обнаружила птенца у Джейми под курткой и заставила нас вернуть его. И знаете, как она нас наказала? «Как?» Велела разделиться, и это худшее, что она могла придумать. Мы были столь же жалкими, как пара брюк, разорванная пополам. Я подтягиваю колени повыше и обнимаю их руками. Когда-то мы были неразделимы, но теперь он хочет швырять уголь. Я откидываюсь на спинку шезлонга, как никогда радуюсь, что на мне вуаль. Когда твоя семья разваливается, кажется, словно нож медленно проворачивают в ране. Шарлотта кивает, рассеянно теребя одну из пуговичек на лифе платья, похожих на блестящих муравьев. Кожа ее рук гладкая, как лепестки магнолии, и на ней нет ни единой веснушки. Я прячу свои руки, внезапно ощутив себя той самозванкой, которой являюсь. Мне знакомо это чувство. Отец хотел, чтобы мама была светской леди, что, по его мнению, было бы хорошо для бизнеса. Он считал, что работа в доме малютки ниже ее достоинства. Но чем больше приемов он заставлял ее посещать, тем сильнее она его ненавидела. Он перестал настаивать после того, как она заболела, но теперь они почти не разговаривают. А самое забавное, что когда-то она его действительно любила. Неужели я, как отец Шарлотты, хочу, чтобы Джейми стал тем, кем он не является? Я знаю, что Джейми больше нравится смотреть на звезды с Земли, а не летая в небесах, как мне. Но цирк — лишь средство достижения конечной цели. Если мистер Стюарт придет, у нас появится шанс загнать в лузу сразу три шара — славу, деньги и будущее в Америке одним легким ударом кия. Как кто-то может отказаться от такого предложения? Снова подходит Джейми, на этот раз останавливаясь рядом с нашими шезлонгами. При виде его губы Шарлотты раскрываются, как бутон розы. «Никого», — сообщаю я ему. Штрудель ставит лапки на колени Шарлотте, и она начинает гладить его кудрявую голову. Внезапно пес спрыгивает и начинает скрести пол и рычать. «Эй, песик», — зовет Джейми, — «что там?» «Крысы». Лицо Шарлотты не теряет своей безмятежной прелести даже при упоминании мерзких грызунов. У него нюх гончий. Однажды любимый матушкин жеребец убежал, и Штрудель нашел его в другом конце центрального парка, в 2 милях от нас. Штрудель перестает рычать и снует между шезлонгами, поглядывая на Джейми. «Кажется, кто-то хочет еще погулять». Джейми принимается энергично почесывать пуделя. «Похоже, все дело в том, что у тебя в 2 раза больше ног, да?» Он чешет псу спинку. «Мы сделаем еще кружок и попробуем отыскать вашего мистера Стюарта». «Если вы не возражаете, я хотела бы присоединиться к Джейми». Темные ресницы Шарлотты трепещут, когда она переводит взгляд с Джейми на меня. «Почему я должна возражать? Я подожду здесь». Эта парочка идет на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы не привлекать внимания и в то же время вести беседу. Шарлотта двигается с изящной легкостью, и ее шляпка частенько склоняется к собеседнику. Возможно, всему виной мое воображение, но мне кажется, что Джейми словно стал выше, чем раньше, увереннее поднимает подбородок и вообще слегка рисуется. Если бы Шарлотта попросила его поехать с ней в Америку, он бы согласился? Или гипнотический зов котельных заглушил бы и ее мольбы? Если так, то он определенно лишился последнего рассудка. Такая прекрасная леди с деньгами и характером попадается на пути мужчины нечасто. Как, впрочем, и такая сестра. Я насчитываю 117 пассажиров, прошедших мимо меня, включая 3 собак, 11 детей и 1 младенца. Но ни следа мистера Стюарта. Взгляды все еще задерживаются на мне, но веселая вдова нынче интересует людей меньше, чем пара акробатов. Если бы я так не беспокоилась по поводу мистера Стюарта, непременно посмаковала бы тот факт, что я сама себя превзошла. Чтобы убить время, я читаю «Атлантический ежедневный бюллетень», экземпляр которого размещен на стене рубки позади меня, и выпиваю 2 стакана лимонада, сопроводив их 4 овсяными печеньями прямо под вуалью. К моменту возвращения прогуливающейся парочки мой мочевой пузырь готов лопнуть. Джейми наклоняется к моему шезлонгу. «Я знаю, ты не слишком любишь это делать, но подожди. Если ты так уж нужна Стюарту, он найдет тебя. Пойдем с нами на ужин. Все хотят отпраздновать». «Что тут праздновать?» — ворчу я. «Успешное и прибыльное выступление. Бонни будет. Он рисует портреты пассажиров, так что за столом есть свободное место». «Ладно, по крайней мере, это отвлечет меня от мысли о мужчине в фиолетовом котелке». К моему удивлению, у окна каюты 64 стоит с перекинутым через руку полотенцем совсем другой Стюарт. «О, миссис Лоан, я просто убирал вашу каюту». Он сцепляет руки в замок и предупредительно склоняет лысеющую голову. «Стюарт Латимер убирал здесь сегодня утром». «Чудесно, тогда я пойду». «А он где-то здесь?» «Боюсь, Стюарт Латимер теперь обслуживает другой этаж». «Но почему?» «Не знаю точно. Я могу вам еще чем-нибудь помочь?» «Нет, нет, спасибо». Дверь за ним захлопывается со зловещим стуком. Попросил ли Стюарт Латимер о переводе сам или его убрали? С учетом того, что лучшие каюты на капустной грядке, зачем бы ему идти работать на другой этаж? С другой стороны, возможно, в комплекте с лучшими комнатами идут самые капризные постояльцы, мистер Исмы, к примеру. И миссис Слоан. Возможно, его подозрения усилились, и он не хочет попасть под удар, когда эта бомба рванет. Он знает, что миссис Слоан спрашивала про мистера Стюарта. Известно ли ему, что именно мистер Стюарт организовал выступление двух китайских акробатов? Он видел фото моих родителей. Если связать это с моим странным появлением, то, возможно, Стюарт Латимер смог разглядеть определенный рисунок в полете хлебных корок. Может ли тот факт, что в урне вместо праха Перси оказался табак, стать той самой последней каплей, лишним ананасом, испортившим весь номер? Лимонад и овсяное печенье бурлят у меня в желудке, вызывая тошноту, и воздух под моей вуалью теплеет на пару градусов. Конечно, если бы он считал меня самозванкой, то меня бы здесь дожидался старший на корабле. Никто не стал бы убирать мою каюту. Я снимаю шляпку и утираю пот со лба. Стюарт Латимер мог оказаться на другом этаже по сотне разных причин. И все же я не могу отделаться от мысли, что я — причина номер один.